День 27. Страдания святых мучеников Феодоры и Дидима. Царствование императоров Диоклетиана и Максимиана во время управления городом Александрию князем Евстратием было издано приказание царское, повелевавшее христианам или принести жертву богам, или принять мучения. Евстратий, князь, сев на судилище в Александрии, приказал привести к себе на суд Феодору, христианскую девицу, недавно взятую и заключенную в темницу. Когда она была приведена, судья спросил ее: «Какой ты веры, девица?» Отвечала святая: «Я христианка». Судья сказал: «Свободная ли ты или рабыня?» «Я сказала тебе, — отвечала Феодора, — что я христианка. Христос же, придя в мир, освободил меня от греха. Рождена же я родителями славными в суетном мире сём». Князь, посмотрев на городоначальника по имени Лукия, спросил его: «Знаешь ли ты эту девицу?» Лукий отвечал: «Да, я знаю, что она происходит из благородного и честного рода». Тогда князь сказал, обратившись к Феодоре: «Если эта девица происходит же из благородного и честного рода, то почему ты до сих пор еще не вышла замуж?» Девица отвечала: «Я отреклась от брака ради Христа, ибо Господь наш Иисус Христос, придя в мир и родившись от Пречистой Преснодевы Марии, освободил нас от тления и обещал даровать нам жизнь вечную. И вот я, веруя в Него, решила ради любви к Нему сохранить в чистоте девство мое до самой моей смерти». Судья сказал на это: «Цари приказали нам всех девиц, желающих сохранить свою чистоту, принуждать к поклонению богам нашим. Если же вы не захотите поклониться богам, то будете отданы в блудилище». Отвечала девица: «Вероятно, ты понимаешь, что Бог смотрит прежде всего на изволение сердечное. Будучи сердцеведцем, Он знает все помышления наши, самые намерения наши принимает как дело. Мой Бог знает намерение мое сохранить в чистоте девство свое. Поэтому, если ты и прикажешь, как ты хвалишься, отдать меня блудникам, то это не будет прелюбодеянием для тела моего, а будет насилием и страданием мне. Если ты отсечешь мне голову или руку, или ногу, или насильно лишишь меня детства, ты через это сделаешь меня не блудницей, а мученицей. Но знай, что владыка и Бог мой силен сохранить в чистоте детство мое, если пожелает». Судья сказал: «Не намеревайся бесчестить свое благородство, не предавай себя поруганию и смеху, будучи дочерью честных и славных родителей, как о тебе здесь свидетельствуют». Отвечала девица: «Я прославляю Христа и Бога моего, давшего мне благородство и чистоту, и я надеюсь, что Он сохранит в целости голубицу свою». Сказал судья: «Для чего ты прельщаешься, веруя в человека распятого, как в Бога? Неужели Он избавит тебя от рук, которые возьмут тебя на осквернение? Не думай, что, войдя в облудилище, ты выйдешь из него чистый». Отвечала Феодора: «Я верую, что Христос и Бог мой, пострадавший при Понтийском Пилате, избавит меня от нечистых рук блудников и соблюдет чистоте рабу свою». После этого судья дал Феодоре 3 дня на размышление, но она выражала готовность пострадать, говоря, что и через 3 дня точно так же, как и через большее количество дней, у ней не будет иного намерения и нежелания, как умереть за Христа Бога своего. После того святая была отведена в темницу и спустя 3 дня снова представлена на допрос. Когда Егемон понял, что она неизменно пребудет в святой вере христианской, то приказал отвести ее в блудилище. Будучи введена сюда, святая молилась ко Господу, говоря так: «Христе Боже, укротивший бессловесных зверей пред лицем святой мученицы твоей Феклы, укроти и рассверепевших словесных зверей, блудников, намеревающихся повредить чистоте тела моего. Ты, Боже, избавивший Сусанну из рук старцев-прелюбодеев. Смотри книгу пророка Даниила, глава 13. Спаси и меня, рабу твою, от таковых же блудников. Не допусти быть оскверненной храму, который посвящен лишь тебе единому. Ты, отогнавший от меня невидимых врагов, покушавшихся тайно похитить мое девственное сокровище, отгони и этих явных насильников, намеревающихся разбойнически отнять от меня мое богатство. Приди на защиту меня, Господи Боже мой, и всемогущей силою Твоею сделай так, чтобы я вышла отсюда чистой, чтобы меня не коснулись эти нечестивые руки, дабы я прославила святое имя Твое. В то время как святая молилась так, скверные блудники стояли около дома того и спорили между собой, кто должен войти первый к девице. В это время некий юноша, крепкий телом, одетый как воин, подойдя к ним и отогнав их от дома того, вошел к девице, причем никто не воспрепятствовал ему пройти к ней. Это был один из христиан по имени Дидим, который по Божию устроению нарочито в образе воина вошел в дом тот как бы для греха, на самом же деле пришел сюда для защищения девицы. Увидав его, святая Феодора весьма удивилась, но блаженный Дидим сказал ей: «Не бойся, сестра, тот, кто снаружи кажется тебе волком, на самом деле агнец и брат твой по святой вере. Я пришел спасти тебя, рабу и голубицу Бога моего. Переменим одежды. Ты оденься в мои, а я в твои, дабы ты могла унести отсюда в целости девство свое, прикрытое моими одеждами. Я же в твоих одеждах пойду на подвиг мученический и покажу себя действительным воином Христа Бога». Святая девица соизволила на такой поступок, поняв, что Дидим был послан к ней от Бога. Переменив одежды, они облеклись, девица в мужской костюм, а юноша в девический. Потом юноша сказал девице: «Выходя отсюда, закрой лицо свое, как будто ты стыдишься, потому что все уходят отсюда со стыдом, тогда тебя никто не узнает». Девица так и сделала, вышла в воинском одеянии с закрытым лицом. Она быстро направилась к дому своему, славя Бога за его промышление о ней, ибо он избавил ее таким образом от блудников, как птицу от сети, или как овцу от волков. Когда Феодора вышла из блудилища, в него вошел некоторый юноша, одержимый блудной страстью. Увидав вместо девицы мужчину, он весьма удивился и воскликнул: «Что это такое? Каким образом девица превратилась в мужчину? Я слышал, что некогда Христос, как говорят христиане, обратил воду в вино». Евангелие от Иоанна, глава 2, стих с 1 по 11. «Но вот теперь я вижу, что он обратил женский пол в мужский». И, выйдя из блудилища, он говорил друзьям своим: «Бежим отсюда скорее, бежим, чтоб Христос не обратил нас в женщин». И, побежав, возвестили обо всем судье Евстратию. Евстратий же приказал привести Дидима к судилищу, спросил его: «Кто ты?» Отвечал Дидим: «Я раб Иисуса Христа, имя же мое Дидим». Сказал судья: «Почему мы видим на тебе не мужские, а женские одежды?» Отвечал Дидим: «Я взял их у Феодоры, свои же отдал ей, дабы она не была узнана блудниками и избежала рук их». Судья спросил: «Кто тебе приказал сделать так?» Дидим отвечал: «Бог мой, Иисус Христос, научил меня поступить так. Он послал спасти овцу его от зубов звериных в целости и неповрежденности». Сказал судья: «Где же Феодора? Скажи нам, где она, если не желаешь, чтобы мы мучили тебя». Отвечал Дидим: «Поистине не знаю, где она находится сейчас. Я знаю о ней только то, что она честная и верная раба Христова, что она исповедует пресвятое имя Христа, Бога нашего. Посему и Христос возлюбил ее и сохранил ее в чистоте, как свою невесту». Князь же, преисполнившись гнева, приказал отсечь мечом голову Дидима, тело же его приказал бросить в огонь. Святый Дидим, узнав о смертном приговоре своем, преисполнился радости и воззвал к Богу, говоря так: «Благословен ты, Боже, Отец Господа нашего Иисуса Христа, не презревший молитвы моей и исполнивший желание мое, ибо ты и рабу свою Феодору сохранил в чистоте и неповрежденности и меня сподобляешь венца мученического. И введен был святый за город на усекновение. Когда святая Феодора узнала об этом, то пошла за святым мучеником Дидимом, и, придя к месту усекновения, начала препираться с ним о венце мученическом, говоря: «Хотя ты и спас меня от сквернения, но я не просила тебя спасти меня от смерти. Я была первая взята, первая истязаемая и судима. Уступи мне кончину мученическую. Пусть буду усечена я, ты же иди куда хочешь. Для тебя будет великая награда от Господа за то уже одно, что ты сохранил в чистоте мое детство. Я не желаю, чтобы ты умер за меня и предвосхитил мой венец. Не желаю быть виновницей твоей смерти. Я сама умру, я сама отдам долг свой, ибо я имею голову. Пусть она будет усечена за имя Христово. Я имею кровь, пусть она будет пролита за Господа нашего. Я не хотела и не хочу быть оскверненной, но желала и теперь желаю быть замученной. Не отнимай же от меня венца, который я начала плести ранее тебя. Но если ты завидуешь моему мученичеству, то позволь мне пойти под меч первый. Ты же можешь быть мучеником Христовым после меня. Я хочу, чтобы ты остался после меня, а не я после тебя, потому что от тебя не могут отнять чистоты, меня же могут лишить невинности. Если ты извел меня чисто из блудилища, то позволь мне и Христу предстать чистым». Святый же Дидим сказал ей: «Возлюбленная сестра, Господь наш, один раз уже сохранивший тебя неоскверненный, может всегда сохранить чистоту твою. Мне же, на смерть осужденному, не препятствуй умереть. Я умру за Христа и кровью своей омою грехи свои». В то время, как они с любовью припирались между собою, было приказано усечь мечом их обоих. Святая мученица Феодора первая преклонила под меч голову свою, а затем преклонил под меч свою голову и святый мученик Дидим. Тела же их были брошены в огонь. Таким образом, они приняли победные венцы от Христа, Бога нашего, которому высылается слава, честь и поклонение, с Отцем и Святым Духом вечно. Аминь. Память святого священномученика Ферапонта. Сей святый Ферапонт был святителем Сардийской церкви. Здесь он обратил ко Христу свои мучения многих еленов и идолопоклонников и просветил их святым крещением. Святый Ферапонт был взят Гемоном Юлианом и в узах заключен в темницу. Был томим голодом и жаждой долгое время. Будучи выведен из темницы, предан различным мукам. Затем введен связанный в Синаон, город фригийский, и в Анкир, город галатийский. Причем всюду был многоразлично мучен. Когда же святый был приведен к реке, называвшейся Остолой, то был растянут на земле ногой и привязан к четырем кольям, вбитым в землю. Затем мучители били святого столь сильно, что даже кожа спала с тела его, и земля напиталась его кровью. Колья же те пустили ростки и произрастили ветви и листья. Затем выросли в большие деревья и своими листьями исцеляли различные недуги и болезни людей. Наконец святый Ферапонт был приведен в область, находившуюся в Лидии, вблизи реки Гермуса, протекающей по Лидии, в епископии Саталийской, подчиненной митрополии Сардийской. И здесь после многих мук был умерщвлен за исповедание имени Христова и таким образом принял от Господа венец нетленный. Перенесение честных мощей святителей Киприана, Фотия и Ионы, киевских и всей России чудотворцев. В апреле месяце 1472 года, во время княжения христолюбивого великого князя всея России Иоанна Васильевича при преосвященном митрополите Филиппе в славном городе Москве, положено было начало основания святого и великого соборного храма Успения Пресвятой Богородицы. И когда начали разбирать первый храм, который был построен святым Петром Чудотворцем, и разобрали его до полов, то в то время обнаружились гробы прежде бывших святителей русских, преосвященных митрополитов Киприана, Фотия и Ионы. 23 мая в начале второго часа дня гробы их окопали, и тогда пришел преосвященный митрополит всей России Филипп с архиепископами и с ним все московское духовенство. Пришел также благоверный великий князь Иоанн Васильевич с сыном своим, мать великого князя, братья его, князья Георгий, Андрей, Борис и Андрей, все сановники великокняжеского двора, князья и бояре и множество православных христиан, жителей славного города Москвы, мужей и жен. Воспев подобающие всему случаю псалмы, взяли сперва гроб митрополита всей России Киприана и поставили его на приготовленное место в новооснованном храме в особый ковчег на правой стороне. А потом взяли гроб митрополита Фотия и поставили на том же месте. Священные одежды и амофоры, бывшие на святителях, оказались нетленными, несмотря на много лет со дня их кончины, ибо после кончины митрополита Киприана прошло без 18 дней 65 лет, а после кончины митрополита Фотия без 34 дней 41 год. По перенесении мощей святых Киприана и Фотия пришли ко гробу святителя митрополита Ионы, и когда немедленно после сего снята была с него крышка, то распространилось такое сильное благоухание, что все стоявшие вокруг этого места слышали его. При этом все увидели, что святые мощи святителя совершенно целы, только тело прислохло к костям, и одежды, в которых оно было облачено, также целы и не тронуты тлением. А между тем, после кончины его исполнилось тогда 11 лет и 2 месяца. Взяв гроб святителя, поставили его наверху земли с левой стороны храма. Благоверный князь Иоанн и преосвященный митрополит со множеством православного народа возблагодарили после сего за это Бога и повелели праздновать память обретения честных мощей святителей в 27-й день месяца мая. Память преподобного отца нашего Ферапонта, Белозерского чудотворца. Сей преподобный отец наш Ферапонт происходил из пределов Московской области, из города Волоколамского. Он был сыном благочестивых родителей по фамилии Поскоченных и в мире носил имя Федора. Достиг же совершеннолетнего возраста, он исполнился страха Божия и пожелал удалиться из мира. Оставив дом свой и родителя, он пришел в славный город Москву и в Симоновом монастыре Пресвятой Богородицы принял иночество, причем ему дано было имя Ферапонта. После сего, пребывая в послушании, молитвах и посте, он много лет подвязался в этой обители. Однажды по каким-то монастырским нуждам он послан был архимандритом в область Белого озера, рассмотрел находившиеся там места, весьма полюбил их и возвратился в свой монастырь. По устроению божественного промысла случилось, что в этом монастыре, пребывая в безмолвии, находился преподобный Кирилл, впоследствии Белозерский чудотворец, и он в это время удостоился видения Пресвятой Богородицы, которая повелела ему идти в страны Белого озера, как о том подробнее рассказывается в житии его. Преподобный Кирилл и Ферапонт, сговорившись, вышли вместе из Симонова монастыря и пришли в страны Белого озера. Обойдя все находившиеся там пустынные места, они пришли на то место, где расположен теперь Кириллов монастырь. Здесь преподобный Кирилл рассказал Ферапонту о бывшем ему явлении Пресвятой Богородицы, и они на этом месте стали строить себе келью. Но преподобный Ферапонт недолго прожил с преподобным Кириллом. Вскоре он ушел от него и нашел между двумя озерами место, которое ему понравилось. Он стал расчищать его и построил себе келью. После этого стали собираться к нему иноки, выстроили монастырь и построили в нем храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Преподобный Ферапонт часто ходил к преподобному Кириллу для духовных бесед и для устроения монастырской жизни, так как жил недалеко от его обители, на расстоянии только 12 поприщ, и получал от него великую пользу. Так и проводили в Боге жизнь свою преподобные. Вследствие такой добродетельной жизни их, слава о них дошла до слуха правителей той страны, и даже до самого великого князя Андрея Дмитриевича, в удел которого входили и области Белого озера. Услышав о святых подвижниках, князь пришел в великую радость от того, что в его владениях явились такие преподобные, прославил Бога и дал из своей казны богатые дары на построение монастырей. Случилось, что княжеским наместником в Белозерской стране был ближний боярин князя. Он посетил обитель Пресвятой Богородицы, виделся с преподобным старцем Ферапонтом, беседовал с ним и очень полюбил его. Возвратившись затем в Можайск, он рассказал о преподобном князю, и последний от всего рассказа пришел в большое умиление, так как был весьма благочестив и боголюбив. Спустя несколько времени после сего у князя явилось сильное желание устроить монастырь в своем городе Можайске, где он имел свою княжескую резиденцию. Он обратился к своим боярам за советом, где бы найти такого мужа, который бы устроил обитель. И бояре напомнили ему о блаженном Ферапонте, сказав, что для этого святого дела он не найдет другого, более опытного человека. Тогда князь послал одного из своих вельмож с письмом к святому старцу и подарками для него, прося ему не отказать ему в его просьбе. Святый, выслушав просьбу князя, серьезно обдумал ее и сообщил о ней братьям, и братья дали совет ему исполнить просьбу князя. Преподобный подчинился воле братьев и, взяв с собой одного из иноков, пришел к князю Андрею. Князь принял святого старца и спутника его с великим почетом и стал просить его присмотреть место для построения монастыря. Преподобный долго отказывался от этого, умоляя князя отпустить его в его монастырь, но никак не мог отказаться и, подчинившись воле князя, пошел и нашел близ реки Москвы на расстоянии одного поприща от города Можайска удобное и красивое место. Взяв затем вместе с князем от епископа благословение, они построили храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы, соименный храму первой обители преподобного. Соорудили при нем, по обычаю монастырскому, все постройки, благолепно украсили их и собрали иноков. Князь весьма чтил этот монастырь более, чем другие находившиеся вблизи монастыри. Настоятелю его он выхлопотал сан архимандрита, преподобного Ферапонта поставил первым настоятелем и заботливо покоил его старость. После этого преподобный, богоугодно прожив остаток жизни своей, в глубокой старости отошел ко Господу, которого возлюбил с юности своей, и с почестями погребен был в этом монастыре. Богу нашему слава ныне, всегда и вечно. В тот же день празднуется обретение в 1667 году мощей преподобного Нила Столобенского, скончавшегося 7 декабря 1554 года. Примечание. Примечание к житию мучеников Феодора и Дидима. Диоклетиан управлял восточной половиной Римской империи с 284 года по 305 год. Максимиан управлял западной половиной Римской империи с 284 года по 305 год. Александрия. Знаменитый город, основанный Александром Великим около 335 года в Египте на берегу Средиземного моря, славился до Рождества Христова как центр науки и торговли. С начала IV века стал одним из важнейших центров христианской жизни и резиденцией патриарха. Здесь, разумеется, святая первомученица Фёкла. Смотри житие по 24 сентября. Кончина святых мучеников Феодора и Дидима последовала в 303 году или в 304 году. Примечание к житию священномученика Ферапонта. Город Сардис или Сард находился в Малазийской области Лидии. В древности был столицей Лидийского царства и славился своим богатством. Здесь было много христиан уже во времена апостола. О Сардийской церкви упоминается в Апокалипсисе, глава 1, стих 11, глава 3, стих с 1 по 4. Фригия, Малазийская область. Галатия, Малазийская область. Время кончины святого Ферапонта неизвестно. Примечание к перенесению мощей святителей. Здесь, разумеется, великий князь Иоанн Васильевич III, княжевший в Москве с 1462 до 1505 года. Это был митрополит Филипп I, занимавший московскую кафедру при великом князе Иоанне III с 1465 до 1473 года. Разумеется, святый митрополит Петр, который в 1325 году из Владимира переселился в Москву и по настоянию которого был построен первый каменный храм Успения Божией Матери московским князем Иоанном Калитой. Примечание к житию преподобного Ферапонта. Волок Ламский, иначе называвшийся просто Волоком, нынешний уездный город Московской губернии Волоколамск, основан был новгородскими колонистами на реке Городенке, притоке Ламы, и существовал еще в 1135 году. В древности этот город был очень обширным и многолюдным, а теперь это незначительный городок с 1000 человек населения. Симонов монастырь, названный от местности близ реки Москвы по имени Симонова, основан был около 1370 года учеником и родным племянником преподобного Сергия Радонежского, преподобным Федором, впоследствии архиепископом Ростовским, который построил в нем первый храм во имя Пресвятой Богородицы, в честь я славного Рождества. Память его празднуется 28 ноября. Белое озеро или Белоозеро находится в нынешней Новгородской губернии. Преподобный Кирилл был постриженником преподобного Федора, основателя Симонова Московского монастыря. По удалении Федора на кафедру ростовского архиепископа в 1390 году он был избран архимандритом обители, но пробыл в этой должности недолго. Смущаемый тем, что его часто посещали богатые и знатные люди, он затворился в прежней келье своей и старался пребывать в безмолвии. Но и тут душа его рвалась к полному уединению и безмолвию в пустынном месте. Память его празднуется 9 июня. Кириллов монастырь находится у горы Мяуры, недалеко от реки Шексны. Монастырь был основан в 1397 году на северном берегу Сиверского озера. Монастырь, носящий ныне название Белозерского Ферапонтова, основан был в 1398 году на возвышенном берегу Бородавского озера в 14 верстах от нынешнего города Кириллова. Монастырь под Можайском основан на месте, называемом Лужками, отчего и монастырь стал называться Лужицким. Лужицкий монастырь основан в 1408 году. Преподобный Ферапонт скончался около 90 лет от рождения, 27 мая 1426 года, прожив в Лужицком монастыре 18 лет. Прославление его началось еще с конца 15 века, и к лику святых он причислен на Московском соборе 1547 года. Мощи его почивают в соборном храме Лужицкого монастыря под Спудом, а в Белозерской обители посвящен его имени храм.